Так что ж, ребята, нальем бокалы за тех парней. Отдал жизни во имя счастья других людей. Кто не увидел за цинком гроба родную мать? За тех ребята, кому досталось в земле лежать.